Глава 15. Наша идея не дала результатов. Некромант не хотел появляться, а его умертвие продолжали террор. Ситуацию немного подправили ребята, которых я разослал по домам, чтобы они помогли защитить своих родных и близких. Сам же вместе с Мишкой решил прогуляться по городу. Лёша и Палыч пытались навязать мне охрану. Вот только мне все же лучше работать одному. Я не смогу использовать ярость, если будет кто-то рядом. Поэтому я пошел почти один. Мишка получил приказ не приближаться ко мне без веской на то причины, но и не отставать сильно. В первую очередь я решил посетить кладбище. Если и начинать поиски некроманта, то именно с них. Пройдя мимо очередной могилы на Успенском, я остановился и присмотрелся. Земля рыхлая, а могилка вроде старая. Я взял горсть земли и задумался. «Здесь был похоронен ваш родственник?» — послышался голос позади меня. Я обернулся и посмотрел на говорившего. Невысокий пожилой мужчина, в глазах вселенская усталость, а в руках лопата. «Нет», — опроверг я его теорию. «Просто здесь земля рыхлая». Удивлен. «Ах это!» — мужчина потер лоб. «Знаете, я так уже устал от всей этой канители. Мертвые встают и уходят. Я стараюсь их уложить обратно, но не всегда получается. Приходится вот закапывать пустые могилы. Знаете, ведь с появлением всяких монстров люди внезапно потянулись сюда. Наверное, помощи ищут от усопших. Но я так считаю. Не нужно их тревожить. Пусть себе спят». «Да уж не они их тревожат», — покачал головой я. «Кто-то поднимает мертвых». «А, это вообще уроды», — безапелляционно заявил мужчина. «Вы ничего не слышали о некроманте?» — поинтересовался я, готовясь в любой момент использовать ступор. «Да, слышал. Как же не слышать? Весь город гудит. Да и ваши ребята уже сколько раз прибегали. Все говорят да говорят. Но не знаю я. Только вот могилки зарываю. Раньше у меня сменщик был, Егор. Да только пропал он. Вот я и остался один. Да не думай, я не этот ваш некромант. Мертвых не поднимаю. Пусть себе спят спокойным сном». Полиграф подтвердил его слова. Только сейчас я смог немного расслабиться. Поднялся, и мы пошли по дорожке, общаясь между собой. «А никого подозрительного тут не бывало?» — поинтересовался я. «Да были, как же не быть?» — улыбнулся мой собеседник. «Это же кладбище. Подозрительные люди здесь и раньше часто ошивались, а сейчас и подавно. Тем более, не знаешь теперь, кто человек, а кто нет». «Понимаю. Но, может быть, кто-то...» «Но здравствуй, леший!» Перебил меня буквально леденящий голос. Тело внезапно перестало меня слушаться. Оно поднялось в воздух и зависло, распятое по рукам и ногам. «Кто ты такой?» — отшатнулся сторож, смотря куда-то мне за спину. «Некромант!» — послышался все тот же голос. «Ты иди, старик. Элн благоволит тебе». «Отпусти его!» — упрямо уставился на говорящего сторож. «Беги!» — прошептал я. Но мой невольный союзник даже ухом не повел. «Это вряд ли. Но раз ты решил умереть, то я помогу тебе». Позади послышался шум и различные звуки, похожие на рычание зомби. «Твою мать, да уйди ты, старик! Если я использую свою ярость, то спалю тебя к чертям!» «Это мое кладбище!» — взревел мужчина и воткнул свою лопату в землю. В его глазах появилась беспросветная тьма, а позади и вокруг него прямо из-под земли начали появляться души. Они выходили и становились рядом с ним. Толпа зомби, направленная некросом, встретилась с духами умерших. Тела встретились с душами и ничего не смогли им противопоставить. Мне не удалось увидеть многого, но духи буквально проходили сквозь зомби, после чего те падали без возможности пошевелиться. «Ну и зря!» – прозвучал голос позади меня. Из-под земли появился огромный костяной шип. Он пронзил моего заступника насквозь, пришпилив как бабочку. Сторож еще немного поморгал, но в итоге замер, продолжая висеть. Кровь начала закипать во мне. «А, зря ты так, старик. Я ведь тоже когда-то был таким же, как ты». Мне не нужно было злить себя. Ярость уже просто захлестывала меня изнутри. Как только появилось мое пламя, хватка тут же исчезла. Я развернулся, но не смог увидеть глаз своего противника. Передо мной была только дымка, черная дымка. «Значит, твое пламя сжигает даже полтергейстов. Как интересно. Я все больше хочу провести опыты с твоим телом. Ведь наверняка из тебя получится что-то интересное. Я неплохо тебя изучил и подготовился. Твои умения не подействуют на меня. Резкий удар медведя, подобравшегося к противнику, заставил некроманта улететь прямо в одну из ям, разрытых недавно выбравшимся зомби. Тварь! Подлетаю к могиле и наношу удар, но противника нет. Он исчез. Мой топор врезается в землю. Сука! Нигде вокруг его видно не было. Да и Мишка не смог его обнаружить. Серый, сюда они ушли! Да, командир, я следопыты прокачал. Следы ведут сюда и пропадают. Твою мать, что-то здесь нечисто. Нападение было проведено на южный лагерь, похищены четверо. Как всегда ночью. Выводить весь отряд я смысла не видел. Взял с собой пятерых из группы военных и Настю из девочек. Ребята военные, тем более большинство из них разведчики. Атакующих было немного, всего 8 умертвий. Вот только что это были за твари, никто понять не смог. Быстрые, ловкие. Стражу перегрызли и ворвались в лагерь. Схватили людей и сбежали. Сейчас мы вышли к Парку Победы, только в обход. Парк в Ставрополе имеет довольно большую площадь, причем большая его часть является самым настоящим лесом. Что там, Серый? Видишь что-то? Парни, тоже не зевайте. Лом, Геныч, если с Настюшки хоть волосок упадет, порву в клочья. Напоминание необязательное. Парни профи в своем деле. Серый – высокий русый парень с серыми глазами. Он водил в свое время взвод спецназа на захват и освобождение заложников. Разведка у него в крови, да и способности он в этой ветке выбрал. Лом – высокий, широкий, лысый парень. Прямолинейный и бесхитростный. Отличный солдат, но вот смекалки никакой. Не быть ему генералом. Парень выполнит любой приказ, но импровизировать не способен. Геныч же – полная противоположность. Невысокого роста, в глазах хитреца. Даже по его движениям видно, что он настоящий кот. В открытый бой старается не лезть, светиться тоже не любит. К любому делу подходит с креативом, за что и не любим начальством. Но голова у этого парня шарит, и с ответственностью все хорошо. Оставшиеся двое спецов были ребятами неброскими, но крепкими. Кекс и Француз. Высокие и стройные ребята. Француз обладает длинным орлиным носом и кучерявыми волосами. Кекс русый, волосы как солома. Оба прошли не один бой еще до конца света. Третий глаз? Совсем мне это не нравится. Лес не издает никаких звуков. Засада? Может быть. «Командир!» Серый встревожен. «Они унесли людей по деревьям! Смотри, вот следы!» «Франц, наверх! Включай зрение!» «Есть!» Разведчик взлетел на ближайшую сосну, как обезьяна. «Вижу движение на север! Двое! Больше никого не видно! Ускоряемся!» Спрыгнув на пару веток и сделав заднее сальто, француз оказался рядом с нами. Перед Настей красуется, показушник. Девушка оценила и улыбнулась ухажеру. Нашли время флиртовать. Мы бегом двинулись за мертвецами, француз впереди. Засада! Поздно, Серый. Мы уже попались. Из-под земли начали подниматься монстры. Они просто лежали прикопанные, ждали нас. С веток посыпались еще противники, около 40 тварей. В круг! Все встали спиной к спине, Настя в центре. Она быстро наколдовала что-то вроде светового шара. В лесу стало светло, как днем. Можно вырваться вперед и попробовать вытянуть мертвецов на себя, потом сжечь. Вот только оставлять своих без прикрытия не хочу. Да и монстры эти слишком умные, раз смогли втянуть нас в ловушку. Может и не получится. Мертвецы шли медленно. В руках каждого из них было оружие. У кого нож, у кого бита, кто просто с арматурой. Вспомнились старые фильмы про зомби-апокалипсис. Там тоже зомби ходили, медленно покачиваясь. «Дальнобойными, огонь!» Разряжаю арбалет в ближайшего противника. Также неуклюже он уклоняется. На почерневшем лице прорисовывается улыбка. Разумная. Зомби прыгают на нас со всех сторон одновременно. Вступаю в бой с улыбчивым. Не толпятся, оставляют место для маневра. Плохо. А он быстр. Мой топор встречается с его арматурой. Не могу достать. А вот он смог. Уклонившись в очередной раз от удара, мертвяк наносит быстрый колющий. Бок обжигает болью. Нельзя злиться. Рядом свои. Я и их сожгу к чертовой матери, если вспыхну. Бог тут же засветился золотым светом и обдал холодком. Настя работает. Закричал зомби. Не нравится ему нечестная игра. Ай! Успевает вскрикнуть наша девочка. Краем глаза замечаю, как она исчезает в земле, на которой стояла. Франц прыгает за ней в образовавшуюся дыру. Геныч, за ним! Солдат прыгает в ту же яму. Кровь начинает сильно стучать в висках. Черт, надо держаться. Серый, Лом и Кекс все еще со мной. Интересно, где мой питомец? Я точно помню, как он шел за нами. А как в лес вошли, так потерял его из виду. Позже я узнал, что происходило под землей. «Настя!» Кучерявый парень летел вслед за своей возлюбленной. Темнота тоннеля пропала благодаря его умению «Третий глаз». Он видел, как его подругу тащат вниз. Она цеплялась за землю, но только камни и грязь уходили вместе с ней в глубину. «Андрей, помоги!» Она звала его, и это бессилие, этот ужас. «Потерпи, малыш, я скоро!» Француз полз как только мог. Мышцы напряжены, ноги давно уже гудят. Кажется, пара уже оторвалась. Тоннель закончился провалом, и парень выпал в зал. Судя по всему, тут были раньше катакомбы. Монстр, чем-то похожий на крота, с длинными когтистыми руками, с перепонками между пальцами, тащил Настю. Достав из сапога нож, парень метнул его в цель. Крот упал лицом в пол с ножом в затылке. Девушка, вся в грязи, с заплаканными глазами, побежала к своему мужчине. Он пришел за ней. Гвррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr только наверху. Сердце девушки упало в пятки. Она слаба. Она может только лечить. Вместе с подружками они могут поставить щит, вот только здесь и сейчас это ничем не поможет. Скрежет когтей по камням отвлек внимание ребят. За спинами зомби появилось нечто большое. Внешне оно походило на сенбернара, вот только размером с быка. Из пасти торчали клыки с неплохой нож, а на полу оставались следы от длинных когтей. В руках Франца два клинка. Эти мечи ему подарили еще в прошлой жизни. Полметра в длину, изогнутые. Зомби не стали дожидаться своего большого собрата и кинулись с двух сторон одновременно. Их скорость резко увеличивалась. Андрей понимал, что не успевает. «Твою мать!» Сверху из дыры выпал ком грязи, похожий на человека. Развернувшись в воздухе, Геныч нанес удар своим ножом в зомби, прикрыв одну сторону от нападения. Андрей развернулся в другую, предоставив другу свою спину и, что страшнее, спину своей девушки. Клинки выписывали красивые линии, отклоняя удары. На большее у француза не хватало возможностей. Дух ветра. Тело его стало легким, а удары быстрее. И вот первые трое повержены. Шаг вперед, мельница. Еще одна голова падает на землю, но его тут же достают ударом в бок. Настя не спит. Холодок тут же залечивает рану. С другой стороны, невысокий боец выполняет акробатические прыжки. Прыгая между врагами, он то в одного, то в другого вонзает свой смертоносный нож, заставляя тела успокоиться уже навсегда. Противников еще много, но они отступают назад. Мужчины встают с двух сторон. Между мертвыми противниками образуется брешь. В нее медленно входит монстр. Кожа твари выглядит совсем иначе. Шерсть жесткая, как тонкая чешуя. По спине француза прокатывается капля холодного пота. Сделав выпад вперед, он наносит резкий удар в морду твари. Та даже не шелохнулась. Клинок солдата не наносит никакого вреда. Он просто отскакивает от крепкой защиты монстра. «Грррррр!» — рычит тварь, готовясь к прыжку. «Варррррр!» Раздается сбоку, и в группу зомби влетает еще один монстр, раскидывая неживых в стороны. Огромный медведь подлетает к сенбернару, ударом отбрасывая его в сторону. «Мишка, твою мать!» Геныч в восторге. Он уже размышлял, как спасти хоть кого-то. Медведь давал неплохой шанс к победе. На морде твари появились четыре борозды. Бой начинается с новой силой. Зомби прыгают на людей, монстр на медведя. Настя, находясь в центре действия, старается быстро подлечивать всех защитников. Мишке тоже достается сильно, благо девочка хорошо раскачала целительские умения. Геныч вертится как волчок, то падая на колени и подрезая ноги мертвым, то поднимаясь и нанося удары в голову. Работа француза выглядит более элегантно. Мечи кружатся, закрывая от ударов его и девушку. Убивал он меньше, зато и убить не давал. Вскоре зомби все же кончились, и солдаты обернулись, чтобы помочь медведю. Вот только ему помощь была уже не нужна. Монстр лежал перед ним изломанной кучей, а медведь планомерно бил по черепу, добивая все еще шевелящуюся тварь. «Не, ну я все понимаю, но ребятам помощь нужна. Выбираться надо», — решил Геныч прервать целующихся. «Да, уже идем». «Вы как?» «Нормально, командир, только Серого ранило». «Я в норме, реген работает». «Черт, держите оборону, ваша задача выжить. И не приближайтесь ко мне, я отойду на счет три. Раз, два, три!» Выпрыгиваю вперед, 10 метров. Надо отойти на эту дистанцию. Вот только как понять, где эти 10 метров? Стоило мне отойти от ребят, меня тут же взяли в кольцо. Плохая идея, явно плохая. Вертеться как юла я не могу, и, что обидно, на зомби не действует умение контроля. Доспех, надо отбежать. Удары наносятся со всех сторон, идти тяжело. Главное, чтобы не упал, там уже ничто не поможет. Шаг за шагом. Уже 10 шагов сделал, но мало ли. Улыбчивая тварь старается проткнуть или ударить своей арматурой. Ничего, еще немного. 15. Должно хватить. Держитесь, ребята. Подначивать тебя нет нужды, ярость и так вырывалась наружу. Огонь поглощает мертвых, они прекрасно горят, превращаясь в пепел. Вокруг становится пусто. Твари за кругом отстраняются, открывая мой взор на ребят. Живы. Правда, Серый совсем плох. Я чувствую облегчение в его глазах. С его стороны уже никого нет, и парень медленно опускается на землю. Твари. Бегу к оставшимся зомби, но они быстро смекнули, что к чему, и сделали совершенно неожиданный ход. Они забрались на деревья. Лом присел. Парням, видимо, сильно досталось. Шар над нами еще горит, значит, Настя жива. Это хорошо. Кекс на ногах. Только у него еще есть силы драться. Ярость отступает, пламя затихает, и проклятые создания перестают прятаться, спускаясь вниз. Их еще много. Больше, чем мы смогли положить. Они не решаются еще подойти. «Командир!» — обращается ко мне Серый тихим и спокойным голосом. «Спасибо вам за все». Голос постепенно становится слабее. «Серега, не сметь мне тут умирать! У тебя же регенерация, мать твою!» Зомби начинают медленно подходить. Они и без того много времени простояли столбами. Бросаюсь на них. Ярость вновь закипает во мне огнем, но сжигаю лишь одного. Они снова на деревьях. Палач. Сосна не выдерживает удара и падает, а с ней и трое зомби, тут же превращаясь в угли. Нога подкашивается, и земля встречает меня. Ярость берет свою плату за второе использование. Поднимаюсь на правой ноге, хромая, достаю арбалет. Третий глаз. Первый болт пошел. Перезарядить. Второй. Двое зомби падают на землю. Перезарядил. Стрельба продолжается. Краем глаза замечаю, как падают и другие мертвецы. Оборачиваюсь. Серый стреляет из лука. Геныч стоит с арбалетом в руках. Рядом Настя подлечивает Лома. Мишка ударами лап сбивает зомби с деревьев. Все в сборе. Все вернулись. Остаток боя прошел без особых происшествий. Мертвые пробовали подражать десанту, прыгая на нас сверху, но особо не преуспели. Заложников мы нашли уже мертвыми. Пеняя на свою голову, я и не заметил, как мы добрались до штаба. «Привет, милый», — заворковала Индира, стоило мне войти в здание. «Как все прошло?» «Индира, хватит мне разлагать дисциплину. Нормально прошло. Есть что обсудить, созывай штаб». «Не получится», — пожала плечами девушка. «Почему?» «Солдафон с ребятами тоже ушел. После того, как вы отправились на помощь, к нам пришла просьба от Кристины. Точнее, как просьба, скорее требование. Короче, Алексей с группой ребят пошел на помощь». «Готовь ребят. Замени Настю на другую девочку. Выступаем срочно». «Слушаюсь». Тут же развернулась на каблуках моя помощница. Умная девочка. Знает, когда не стоит спорить и болтать. «Не надо никуда идти». Полковник появился внезапно. Взгляд потерянный. Плечи опущены. «Потери?» «Лена из девочек. И Гена из отряда Кремня. Индия, собирай штаб. Надо обсудить пару моментов». «И это все?» — надрывается кулак. «Вы занимались этим неделю!» «Мы уничтожили 3 лагеря нежити. Общая численность уничтоженных нами...» «Да плевать я хотел на эту численность! Где некромант? Вы потеряли уже 4 элитных воина и ничего. Ничего! Мы не за этим вас нанимали, товарищ Леший!» Кровь медленно закипает в моих жилах. Я знаю, что потерял 4 человек. Да, именно я их потерял. Это были мои люди, и я не смог уберечь их. Нежить оказалась более опасным противником, чем орки. Она выползала отовсюду. Падала с воздуха, прыгала со стен, вылезала из-под земли. Ужасное зрелище. И что самое обидное, мы так и не напали на след некроманта. Как оказалось, Лёша тоже тогда попал в засаду. Примерно тот же сценарий, что и у нас. После этого мы начали рейды, выследили и уничтожили 3 логова. Это были непростые бои. Еще 2 я потерял тогда. Евгений Валерьевич, успокойтесь. Мы в этих поисках потеряли намного больше людей. Кроме того, элитными ребята стали именно благодаря нашему другу, вступился за меня профессор. Время перевалило за полдень. Все нервничали. Этот некромант очень легко дурачил всех, и хоть убей, мы не могли его найти. Мы облазили все, каждую щель в городе, каждый закоулок, но ничего. Никаких следов некроманта. «Может, его и правда нет?» — вставила слово Кристина. «Ну да. А у Лешего на кладбище были галлюцинации. А вампиры, вурдалаки, многорукие монстры и прочая нежить появляется сама по себе. Конечно», — хмыкнул Лысый. Его вспыльчивость понятна. Вчера вечером был атакован его лагерь. Пропало около 100 человек. Вообще, в последнее время нападения участились. Твари как будто знали, где у кого слабое место. За эту неделю были похищены около 500 человек. Все нападения происходили ночью. Отследить, куда твари уносят жертв, не удалось. «Афанасий Игоревич», — влетела Индира. «Нападение на наш лагерь. Похищено около 50 человек». «Как? Средь бела дня?» — покраснел профессор. Брюнетка кивнула, сглотнула и посмотрела на меня. «Среди них Таня». «Не может быть. Порву. Своими руками порву. Еле держу себя в руках. Кулаки сжаты до бела. Нужно их искать. Срочно!» «Куда они ушли?» «Точно выяснить не удалось, но куда-то в район центра». «А где Изя?» — задает вполне логичный вопрос Кристина, осматривая помещение, будто пытаясь найти пропажу. «Изя. Видимо, он не оценил нашу доброту. Вот тварь!» «Постой, Леший, ты куда?» — закричал мне в спину генерал. «К предателю!» — кричу я без особых объяснений. «Надо срочно навестить этого толстяка». «Инди, собирай наших, идем к даваторцам. Этот жирный еврей точно что-то еще знает, и я выбью из него эту информацию». Девушка тут же направилась к моему коню, а я не стал ждать. Сев в седло, с места пустил коня в галоп. «Времени нет, нужно спешить». «Добрый день, дядь Леший», — приветствует меня Пашка. Паренек из отряда Филя стоял сейчас на входе в лагерь даваторцев. «Привет, Пашка», — бросаю я на ходу. «Где Изя?» «Так у себя вроде», — отвечает малец, следуя за мной. «Собирай наших, кто в лагере, веди к штабу. Сейчас тут будет весело». «Ага», — кивает Пашка и тут же уносится. «Я иду быстро, почти переходя на бег. Вот он, штаб». «Шеф велел никого не пускать», — встает передо мной охранник. Тут же швыряю его в сторону, с ноги открывая дверь. «Я не виноват!» — кричит еврей. «Нет, пожалуйста!» Хватаю его за шиворот и волоку на улицу. Жуткий крик вырывается из уст моего пленника. Выйдя из здания, кидаю его на площадку. Вокруг собираются люди, но отряд подростков сдерживает желающих помочь их главе. «Где он?» — реву я. «Не знаю!» «Ты связывался с ним?» «Нет!» «Ты скрыл что-то от нас?» «Ничего, клянусь, я ничего больше не знаю!» Ярость пытается вырваться, но он не врет. Твою мать! Смотрю по сторонам, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Натыкаюсь на лицо одного из своих парнишек. Он боится. Подхожу к нему. «Ты знаешь, где он?» «Нет», — испуганно мотает тот головой. Но полиграф ему не верит, как и я. «Врешь!» Парень летит на асфальт. Изи уже сбежал, так что я не сдерживаюсь. Пламя загорается вокруг меня, а вместе с пламенем и сам предатель. «Пожалуйста, нет! Он там, там, у гаражей!» «Веди!» В лагерь залетают конники. Тут собрались все. Мои ребята, генерал, кулак, Семянников, профессор и даже Кристина. При них не так много народу, но мне и они не особо требуются. Предатель бежит вперед меня, указывая дорогу. «Паша, где Филя?» «Не знаю, дядь Леший. Он и еще 4 наших еще утром ушли куда-то». «До гаражей далеко?» «Нет, они за поворотом». Парень подбежал к гаражам и громко закричал. «Брат, они пришли за тобой!» «Палач». Предатель падает, и уже навсегда. Ваши действия привлекли внимание Бгорта. Потом. Все потом. В третьем гараже нашлась глубокая дыра. Первым в нее спрыгнул я, активируя третий глаз. За мной последовали и остальные. Разговоры притихли, как только мы вошли в подземный лаз. Не знаю, кто его вырыл, но пройти здесь группой не составляло труда. Кроме того, лаз представлял собой целый тоннель с массой разветвлений. Я не думал, куда идти. Ноги сами несли меня. Поутихшая ярость вновь просилась на выход. Я ее пока сдерживаю. Не хочу, чтобы мои друзья пострадали. Впереди показываются деревянные двери. За дверьми огромное помещение. По всему пространству рассредоточились различные твари. На потолке висят вампирши, в углах собрались псы. В центре комнаты три здоровяка. Они сотканы из разных тел. Рука одного из них торчит из спины, еще две с двух сторон. У другого было четыре руки, а третий — пяти руки. Омерзительные создания. Самое неприятное, что все они смотрели на нас. Но мне плевать. Бегу я с двуручным топором в руках. Справа от меня в метрах десяти несется Мишка. Все верно, не подходи ближе. Ярость выливается жгучим огнем, сжигая тварей, что пытаются подобраться ко мне. Я же несусь насквозь. Представший передо мной монстр с четырьмя руками получает палача между двух голов. Одна мужская, другая женская. Не знаю, уничтожен ли он, да и некогда оборачиваться. Там впереди Таня. Девушка, когда-то доверившая мне жизнь, с которой столько всего было. Я не могу сейчас остановиться, не могу позволить ей умереть. Я знала, ты спасешь меня, несмотря ни на что. Ты достанешь меня даже с того света. Я доверяю тебе, Олег. Я верю, что ты всегда вытащишь меня из любой беды. Звучат в голове слова моей подруги. Я не могу разочаровать ее. Только не ее. Союзники давно завязли в битве, а я продолжаю свой бег, сжигая противников. Наверное, жар огня зависит от моей ярости, или просто мертвые очень хорошо горят. Не знаю, но все, кто попадает в зону действия умения, становятся обугленными костьми. А вот и новые двери. Удар ногой. И тут мое пламя гаснет. Я не могу понять, в чем дело. Я все еще в ярости, но пламени нет. Передо мной стоит мужчина в свете сотен свечей. Он высокомерно смотрит на меня. Вокруг люди. Сотни три человек. Они лежат на голой земле. Груди вздымаются, а значит, живые. Нахожу глазами Таню. Она спит. Но она цела. Жива. Вот и хорошо. Выхватываю нож. Не знаю, кто он, но рисковать не стоит. Снежке нужна помощь. Третий глаз. Стоп. Даю я машинально команды, метая нож. Команды не проходят. Что-то не так. Время не замедляется, но нож уже летит. Летит и врезается в матово-черный магический щит. Сфера на миг окружает незнакомца и тут же исчезает. На колени. Неизвестная сила давит на меня сверху. Сила, с которой я не могу справиться. Умение не активируется. Как же я к ним привык? Стою сейчас на коленях и не могу пошевелиться. Как же так? Умения не работают, но моя воля не должна дать возможности управлять моим телом. А вот и ты, Леший. Как я понял, ты убил моего младшего брата. Жаль. Но теперь он с моим господином. Так что ничего страшного. Прими мою веру, и я пощажу и тебя, и эту очаровательную брюнетку. Обещаю. Твою мать, как же ты смог управлять моим телом? Ну-ка, пальцы движутся, значит, дело не в воле. Я и не знал, что свидетели Иеговы сменили методы воздействия. Уговоры уже не помогают. Давление на меня усилилось. Голову прижало к полу, а плечо вышло из сустава. Больно, блин. Матерные слова так и вырываются из моего рта, без моего разрешения. Шутки тут неуместны. Ты находишься в храме Элна, в храме бога смерти. Люди такие странные. Вам всем приходили разные надписи. Ведь и на тебя когда-то обращал внимание кто-то из богов. А вы пропускаете это мимо ушей. Это ведь не те мифические боги, что сидят на небесах. Эти боги реальны. Они смотрят на вас, они вмешиваются. Вот ты сейчас лежишь и не понимаешь, что происходит. А все дело в том, что в моем храме имею власть только я. Ты бессилен здесь, как и твои друзья. Тупые идиоты. Но должен сказать тебе спасибо. Ты предоставил мне хороший материал. Благодаря воле Бога я создал из них великолепное создание. Посмотри. Он отошел, а я смог разглядеть. Но лучше бы я этого не видел. За блондином стояло нечто, напоминающее паука. Сшитое из разных людей тело смотрело на меня стеклянными глазами. Очень неизвестные твари окружали веселые конопушки. «Тварь, я убью тебя!» «Не оценил». «Ну да и ладно, значит, и ты станешь материалом». Кости захрустели. Я чувствую, как ломаются под этим весом ребра. Надо что-то сделать. Я должен. Я обязан. Боги, да хоть дьявол! Лишь бы он помог! Бгорд, мне нужна твоя справедливость! Кричу я во все горло. Вы хотите принять веру? Вы станете приверженцем бога Бгорта. Бога справ... Да! Некогда читать. Я чувствую, как мою грудь обдает жаром. Мне недолго осталось. Кровь вырывается из горла, что-то пытается меня раздавить. Вокруг меня разгорается пламя. Работает. Контроль. Давление тут же исчезает, но сознание держится только на ярости. «Вспари себе живот и съешь свои кишки, мразь!» — кричу я из последних сил. Глаза закрываются, но я вижу, как рука блондина выхватила нож. Вот и все. С такими ранами не живут. Никакая регенерация не поможет. Тьма. Кто-то думает, что ночью темно. Кто-то считает, что тьма в закрытой комнате. Та тьма, что передо мной, это нечто другое. Нет ничего. Вообще. Ни света, ни чувств. Вдалеке появляется отблеск. Это так выглядит свет в конце туннеля? Не уверен. Он слишком быстро увеличивается, а я не вижу своего тела. Голова не поворачивается. Наверное, у меня нет головы. Свет заполняет все. Все, до чего может дотянуться. Он рассеивается и прорисовываются картины. Мебель. Я в комнате. Я сижу. Вот моя рука. Она настоящая, но какая-то не такая. Светлая, что ли? Передо мной стол. На столе шахматы, а за шахматами мужчина. Не сказать, что молодой, на вид ему лет 40-45. Так что и стариком его не назовешь. «Сыграем?» — спрашивает меня он. Я киваю. С моей стороны черные. Он делает первый ход, Е2, Е4. Стандартный ход. Я вторю ему, и мы начинаем партию. Не знаю, что со мной, но сопротивляться не хочется. Игра течет плавно и в то же время интересно. «Знаешь, мне очень нравится эта игра», — говорит мой оппонент. «Она справедлива». «Никакой удачи, только логика. Ты сам решаешь, куда пойти. Ты сам делаешь ходы и сам же за них отвечаешь. Если ты слаб, ты проигрываешь. Но кроме этого, в игре есть жестокость. Ведь фигуры навсегда покидают доску. Они умирают. И в этом одна из сторон справедливости. Справедливость всегда идет об руку с болью. У справедливости две стороны. Щит, что защищает правого, и меч, что карает виноватого. «Ты Бгорд?» — спрашиваю я, хотя понимаю, что это так. «Да, я бог, которого ты выбрал в покровители. Знаешь, я давно наблюдаю за тобой. Ты добр, но справедлив. Ты, не задумываясь, защищаешь и также яростно убиваешь. Ты прямой, как меч, и прочный, как щит. Скажи, ты хочешь стать моим апостолом?» «Апостолом?» «Да. И что я должен буду делать?» «Строить храмы, приносить подати, ну и, естественно, вершить справедливость. Мне нужно будет голодать в твою честь? Или резать головы, прославляя твое имя?» Задал я интересующий меня вопрос. «Нет, только убийство виновного будет для меня подношением. А насчет самобичевания я не столь тщеславен». «И что, если я соглашусь, ты воскресишь меня?» «Нет, что ты. Это было бы несправедливо». «Тогда к чему этот разговор?» Бог впервые посмотрел на меня. В его бездонных серых глазах виднелось непонимание. «Я же сказал, хочу предложить тебе стать моим апостолом». «Хорошо, я согласен». «А почему нет? Бог справедливости должен быть справедлив, а значит, если и доверять кому, так только ему». «Шах», — — сказал мой оппонент, передвигая коня. «Да, я вижу, что проиграл». «В таком случае пора восстанавливать ток времени». «То есть?» «Я остановил ток времени, чтобы поиграть с тобой», — объяснил Бог. «Смотри». Он указал на шар, в котором на полу валялось мое тело. Вывернутые руки и ноги, весь в крови. На лице гримаса боли. Надо мной стоит Таня, возведя руки. «Как только ты убил жреца Элна, храм потерял свои свойства. Теперь способности могут использовать все. Эта милая девушка уже использовала на тебе исцеление. Как только восстановится ток времени, ты вернешься в свое тело. Это ведь ты помог мне?» «Я просто вернул тебе силы. Я не забуду этого». «Вот и хорошо. Главное, помни, чем больше людей примет меня своим богом, тем сильнее я стану. Чем сильнее стану я, тем сильнее станут мои апостолы. Я не единственный. Ты первый». Я хотел еще что-то спросить, но ужасная боль пронзила меня. Всего на мгновение я почувствовал, как разрываюсь на клочки, и тут же открыл глаза. «Живой», — обнимает меня Снежка. «Ну что ж, волнуюсь, блин. Да и как тут не волноваться? Он наконец-то построен. Стою сейчас, а передо мной тысячи людей. Все пришли посмотреть на эдакое чудо. Хотя, будем честны, идея построения храма Бгорты была на грани фола. Очень многие еще верят в старых богов. Однако остановила их такая простая вещь, как свобода мысли. На собрании религиозных глав я смог донести, что каждый верит в свое. Если я хочу верить в Бгорта, никто не вправе мне этого запрещать. Спор был ужасен. Взрослые мужчины переходили на личности и чуть в горло друг другу не цеплялись. Но в итоге мы смогли договориться. Они разрешают построить храм, но я никого не заставляю принимать веру. Каждый по своему усмотрению. Меня этот вариант вполне устроил. Святош можно было понять. Вместе с их богами, которым нет никакого подтверждения, появляется бог, который реален. Его помощь и действия прозрачны. А в это время, когда нет ни полиции, ни суда, он, бог справедливости, помогает найти эту справедливость. Естественно, священнослужители были против. Но поделать ничего не смогли. Изначально идея построения храма пришла мне в тот ужасный день, когда я оказался внутри храма Элна. Тогда я смог ощутить силу своего бога. Он помог мне, а я решил отплатить ему той же монетой. За тот бой и суд над предателем мне дали несколько бонусов. Позже я узнал, что это были два брата. Старший работал сторожем на кладбище, содержал младшего как мог. Он помогал, учил, кормил. Он старался для своего брата, но работа его убивала. Он становился каждый день смурнее, а когда все это началось, он просто съехал с катушек. Но младший брат все равно оставался ему верен, несмотря ни на что. «Ваши действия привлекли внимание Бгорта, бога справедливости. Бог относится к вам с уважением. Умение полиграф получает третий уровень. Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас». Полиграф — пассивное умение. Как только вас пытаются обмануть, обманщик окутывается красной аурой. Если ваш собеседник не договаривает, его аура становится желтой. Никто не может лгать вам, глядя в глаза. Внимание, если обманщик не знает, что он врет, его обман не разоблачается. Третий уровень. Не особо полезно, конечно. Лучше пусть лгут, глядя в глаза. Я же все равно буду знать, что это ложь. Поздравляем, вы первый последователь Бгорта, бога справедливости. Вы получаете на 50% больше очков веры. Поздравляем, вы первый апостол бога Бгорта, бога справедливости. Если вы уверены, что человек или иное разумное существо виновно, вы можете использовать умение судья. Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас. Судья. Активное умение. Активация волей. Если вы уверены в вине противника, вы можете мгновенно уничтожить его, невзирая на любые защиты. Волю судьи не может остановить ничто. Умение не растет в уровне и не трансформируется. Кроме этих, несомненно, приятных бонусов, в моих параметрах появилась графа «Вера». Сейчас она насчитывала 20 очков за убийство некроманта. Как я понял, она не повышается очками параметров. А на груди у меня в районе сердца появилась татуировка. Белый меч на белом же щите. Знак Бгорта. Кроме того, прибавилась новая ветвь умений на основе веры. Умения веры просто кружили голову. Щит веры. Активное умение. Активируется волей. Если вы уверены в своей правоте, вас окутывает щит, способный поглотить любую атаку. Вы становитесь неуязвимы к физическим, магическим и ментальным атакам. Время действия 30 секунд. Откат 20 минут. Стоимость 20 тысяч очков веры. Карающий меч. Активное умение. Активируется волей. Если вы вершите правосудие, в ваших руках появляется меч. Оружие Бога не остановится ни перед чем. Любое препятствие для него не имеет значения. Время действия 5 минут. Откат 30 минут. Стоимость 30 тысяч очков веры. Вот такие и им подобные умения есть в этом разделе. Должен признаться, они меня заинтересовали. Судья хорош, но если твой противник вне видимости, ты не сможешь его достать. Спрячется за железными дверями и десятками охранников, и судья не поможет. А вот карающий меч поможет. Разрежет все, что мешается на пути. В общем, все это здорово, но и стоит оно немало. Учитывая 20 очков за некроманта, копить мне и копить. После гибели некроманта в городе наконец-то начались спокойные деньки. Отряд, собранный из разных лагерей, добил села орков, а в Невинномыск была отправлена группа добровольцев, чтобы наладить торговые отношения. Вместе с ними уехала еще одна моя поделка. Деревянный медведь отправился к моей юной подруге. Даваторцы разбрелись по разным лагерям, а их имущество разделили между собой лидеры этих лагерей. Все налаживалось. Шла реконструкция здания Дома детского творчества под храм Бгорта. И сегодня я наконец-то стою перед дверями этого здания. Передо мной тысячи собравшихся. Все хотят посмотреть на это чудо. Дамы и господа, но гул голосов тяжело унять. Они что-то обсуждают и не слышат меня. Мне бы рупор. «Молви», — прозвучало в моей голове. «Дамы и господа!» Мой крик разнесся колокольным звоном, заставляя всех смотреть на меня. Надо говорить тише. У самого уши заложило. «Представляю вам храм Бгорта, бога справедливости. Он новый бог, но обладает реальной силой, а не мнимой. Он всегда помогает тем, кто ищет справедливости. Он защищает невиновных, карает виноватых. Прошу пройти внутрь». Нет, торжественное представление — это не мое. В главном зале собрались тысячи, расположились на креслах. На сцене стоит алтарь Бгорта, сделанный по моей татуировке щита и меча. «Здесь, на этом алтаре, вы можете попросить справедливости у Бога. Если у вас есть проблемы, и ваш обидчик виновен, он будет наказан». «У меня есть обидчик», — тут же поднялся старичок в очках. «Подойди к алтарю и попроси Бога о защите». Дедушка подошел к алтарю и начал свой рассказ. «В тот день, когда все это началось, моя внучка Аня...» Голос старика задрожал, но он взял себя в руки и продолжил. «Была изнасилована и убита. Я не смог помешать насильнику, но я узнал его. Этот гад сидит тут. Его зовут Александр Ейский. Вон он!» Дедушка показал на обидчика. «Александр, встаньте!» Мужчина в пятом ряду нехотя поднялся. «Я просил справедливости у Кристины Павловны, но она сказала, что нужны доказательства, что моего слова недостаточно. А какие у меня доказательства?» Руки старика задрожали. Он начал их потирать, а из глаз его покатились слезы. «Александр, подойдите к алтарю». «Да, делать мне нечего», — выкрикнул преступник и сел обратно. «Ты смеешь возражать воле моего апостола?» — раздался громогласный рев в зале. Тело Александра, неестественно изогнувшись, поднялось в воздух и полетело к нам. Зал вжал головы, даже старик как-то попятился, но остался. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» — спросил я насильника, когда тот подлетел к нам. «Да чушь все это!» — неуверенно промямлил преступник. Потолок не покрывался тучами, и откуда взялась молния, что превратила мужчину в обгорелый кусок плоти, никто не знал. В зале наступила гробовая тишина. Дедушка развернулся к алтарю и поклонился ему. «Спасибо!» — тихо прошептали губы старика. Развернувшись, он пошел обратно в зал. «Забыл сказать. Ложь перед алтарем Бгорта — верная смерть», — решил я нарушить тишину. «Есть в зале еще кто-то, кто нуждается в справедливости?» «Я...» — робко поднял руку черноволосый мужчина в строительном костюме. «Выйдите сюда». Мужчина вышел на сцену. «Я Гриша, у меня есть жена, Наташа. В общем, это... Слышал я от соседки, что пока я на работе баррикады строю, материалы разные таскаю, строитель я вот. Ну, в общем, ходит к ней хлыщ один. Он из охотников. И того, в общем, пытался я с ним говорить, да и бить пытался. Да уж где мне? Силёнок-то не хватает. Ну и не знаю я, что делать», — выдал он свой рассказ. «Кто этот мужчина?» «Фимка, вон он стоит». «Выйдите к нам», — велел я любовнику Гришиной жены. Ослушаться Фимка не посмел. Видимо, опыт Александра оказался значимым. Кстати, тело Ейского уже убрали и подмели за ним. «Ходишь к Наталье, когда мужа дома нет?» «Хожу». На лбу мужчины появилась испарина. Я посмотрел на мужа. «Где ваша жена?» «Вон сидит, рядом с моим местом», — ответил обиженный. Рядом с пустым креслом сглотнула пышная дама. «Наталья, выйдите сюда». Она сначала помотала головой, а затем все же испуганно поднялась и подошла. «А она тут при чем? Она же баба! Что ж ее за это убивать?» Тут же запричитал рогоносец. «Наталья», — обратился я к женщине, не обращая внимания на Гришу. «Это правда?» «Да», — прошептала женщина, опустив голову. Как только прозвучало признание изменницы, зал огласил жуткий крик. Кричали двое. Женщина схватилась за свой лоб, а ее любовник — за пах. «Что ж ты делаешь-то, Ирод?» — взревел муж Натальи, бросаясь к своей жене. Добежать он не успел. Тело его взлетело, руки и ноги разошлись в разные стороны. Лицо покраснело, глаза выпучились. Сказать он ничего не мог. «Как ты смеешь оскорблять апостола моего в храме моем?» — тут же взревел голос. «Прошу прощения», — прошипел Григорий. Его тело упало, а он, как раненый пес, отполз от меня. «Слушайте сюда. Вне зависимости от того, кого вы считаете правым, наказан будет виноватый. Жена Григория виновата не меньше ее любовника. Соответственно, и наказана». На голове женщины появился красный опухший круг, символ неверности. Что случилось с ее любовником, я не знаю, но чувствую, что он тоже пострадал. Тишина в зале стала еще более мертвой. Кажется, я слышу, как бьются сердца Григория, его жены и любовника. «Я уеду, но вместо меня следить за храмом останется мой помощник. Герман, поднимись». Кремень взобрался на сцену. В своем доспехе из кевлара мужчина никак не походил на религиозного служащего. Мы обсудили с ним все это заранее, он уже принял мою веру и согласился нести это бремя. Я очень доволен тем, что он решился. Герман надежный мужчина и к справедливости относится со всем уважением. Он говорил, что Бгорд уже обращал на него внимание. «Герман, он же Кремень, будет главным жрецом Бгорда в этом храме. Если у вас будут вопросы, вы все можете обсудить с ним». Зал все еще боялся дышать. И правильно. Нечего Бога по пустякам дергать. 10 раз подумают, прежде чем потревожат его покой. А мне пора. Поблагодарив всех за внимание, я ушел со сцены. Дальнейшие вопросы уже задавались Кремню. А мне уже пора уезжать. Слишком уж я задержался тут. Собрав свои небольшие пожитки, я закинул все это добро на коня и, погладив по голове медведя, выдвинулся из своего убежища. Перед воротами моего домика меня ждала толпа. «Что, провожающие собрались?» — оглядел я людей. «Не знаю, когда они из храма улизнули, но здесь стояли почти все мои друзья и не только. Не хватало Кремня». «И да, и нет», — ответила за всех Таня. «Возьми меня с собой». Только сейчас я обратил внимание на велосипед у нее под рукой. «Нас тоже», — подала голос Индира, косо глянув на мою подругу. «Всех нас?» — подтвердила слова ученый Ви. «Ну, не всех», — тут же взял слово генерал. «Мы вот попрощаться пришли». «Так, стоп. Я не понял, а я что, кого-то звал с собой?» Удивился я такой наглости. «Нет», — покачала головой моя недавняя спасительница. «Но мы решили, что поедем за тобой, даже если ты нас прогонишь». «Таня, ты же так хотела сюда попасть. Нашла родных. А маме-то подумала?» «Мама погибла», — шепотом ответила моя подруга. «Инфаркт схватил, когда меня украли. Вика говорит, ее последние слова были о том, что она зря меня просила остаться и не качаться. Поэтому я решила качаться дальше». «А как же Вика?» «Я тоже с вами поеду», — кивнула мне та. Она сейчас стояла под руку с одним из наших танков. «Профессор, а вы почему решили отпустить свою ученицу? — обратился я к Афанасию. «Она уже взрослая девочка. Мне ее учить нечему. А с тобой она в безопасности. Так что я с нетерпением буду ждать ее новых достижений», — ответил мне с улыбкой на лице мужчина. «Алексей», — обратился я к другу, — «ну ты же присягу давал, как и твои ребята». «Мы присягу давали России, а страны-то больше нет. Да и генерал не против». «Ты многое для нас сделал, Леший», — заговорил Мельшин. «Я и сам бы с тобой ушел, но не могу бросить своих ребят». Я только покачал головой на эти слова. Потом мой взор упал на Пал Палыча. «Нет, Олег, я с вами не поеду», — ответил единственный разумный в этой толпе человек. «У меня есть обязанности здесь». «А у нас ты, значит, не спрашиваешь?» — взвилась блондинка. «То есть мы пустое место?» «Нет, Ви. Твои девочки и младший отряд никогда не были и не будут для меня пустым местом». «Мы все равно свое место так и не нашли», — сказал Паша. Видимо, он теперь стал лидером младших. «Так что прости, командир, но мы идем с тобой». «Говорить что-то еще бессмысленно. Не посылать же их. Признаться, несмотря на то, что я планировал сбежать под шумок, я безумно рад, что мои верные товарищи остаются со мной». «Ладно. В таком случае, Паша, проверь провиант. Индира, на тебе транспорт. Ви, посмотри состояние людей и животных. Вылечите, если у кого-то есть повреждения». «Уже, командир», — отчиталась за всех Индира. «Мы заранее подготовились». «Какие вы шустрые», — криво улыбнулся я. «В таком случае прощаемся со всеми и выезжаем». Прощались мы недолго. Мой отряд насчитывал 67 человек. Кто-то погиб при битве с некромантом, кто-то не смог оставить своих. Мы выдвинулись. «Куда едем, командир?» — спросила Снежка, катясь рядом на велосипеде. «На запад. Скоро лето, а значит, пора в отпуск», — улыбнулся я ей в ответ. Настроение мое поднялось.